«У вас такой вид, что можно предположить, будто вы что-то затеваете, а ваш факультет не может позволить себе еще сотню штрафных очков, не так ли?» Гарри густо покраснел. Он уже повернулся к снегу спиной, когда тот окликнул его. «Я вас предупреждаю, Поттер, еще одна ночная прогулка по школе, и я лично позабочусь о том, чтобы вас исключили. А сейчас хорошего вам дня». Снег развернулся и пошел по направлению к учительской. Они выходили из замка, спускаясь по каменным ступеням, когда Гарри повернулся к остальным. «Вот что мы должны сделать!» — горячо прошептал он. «Один из нас должен следить за снегом. Нужно встать у учительской и пойти за ним, когда он из нее выйдет. Это задание для тебя, Гермиона». «Но почему я?» «Это очевидно», — ответил Рон. «Ты можешь сказать, что ждешь профессора Флитвика. Ты же его любимица, как и многих других, кстати. А если Флитвик окажется в учительской, ты найдешь, что ему сказать. О, профессор Флитвик, я так волнуюсь. Мне кажется, что в экзаменационной работе я неправильно ответила на вопрос 14-Б». «Замолчи», — бросила Гермиона. Рон очень похоже изобразил ее и ее голос. Но, кажется, Гермиона вовсе не обиделась. «Ну ладно, я согласна. А мы будем караулить в коридоре третьего этажа». Гарри повернулся к Рону. «Пошли». Но план не сработал. Не успели они подойти к двери, за которой находился Пушок, как неизвестно откуда появилась профессор МакГонагал. На сей раз она своих эмоций не сдерживала. «Я полагаю, вы считаете, что вы куда более надежные сторожа, чем десяток заклинаний?» — громко возмутилась профессор. «Хватит этой чепухи! Если я еще раз увижу вас около этой двери, или кто-то расскажет мне о том, что видел вас здесь, Гриффиндор получит еще 50 штрафных очков! Да, Уизли, мой собственный факультет!» Гарри и Рон вернулись в общую гостиную Гриффиндора. И не успел Гарри сказать, что, по крайней мере, снег сейчас под присмотром, как в комнату вошла Гермиона. «Мне очень жаль, Гарри!» — прохныкала она. «Снег вышел из учительской и спросил меня, что я тут делаю. Я сказала, что жду Флитвика, а снег пошел и позвал его. Я только что от него отделалась. А пока я разговаривала с Флитвиком, снег ушел, и теперь я не знаю, где он». «Ну что ж, похоже, час пробил, не так ли?» — медленно выговорил Гарри. Он был бледен, но глаза его сверкали. Рон и Гермиона молча уставились на него. «Сегодня ночью я выйду из спальни и попытаюсь первым завладеть камнем». В голосе Гарри была отчаянная решимость. «Ты с ума сошел!» — воскликнул Рон. «Ты не сможешь!» — подхватила эстафету Гермиона. «После того, что тебе сказали МакГонагал и Снег, да тебя же отчислят!» «И что?» — выкрикнул Гарри. «Неужели вы ничего не понимаете? Если Снег украдет камень, Волан-де-Морт вернется! Разве вы не слышали о тех временах, когда он пытался захватить власть? Тогда уж никого не выгонят из Хогвартса! Потому что школы просто не будет. Волан-де-Морт сравняет ее с землей или превратит в школу темных искусств. Так что штрафные очки уже не имеют никакого значения. Допустим, вы выиграете соревнования между факультетами. И что? Волан-де-Морт оставит в покое вас и ваши семьи? Если меня поймают прежде, чем я доберусь до камня, что ж, мне придется вернуться обратно к Дурслям и там ждать, пока Волан-де-Морт найдет меня. Я просто умру позже, чем мог бы умереть, если бы ничего не предпринял сегодня, потому что я никогда не перейду на темную сторону. И потому сегодня я пойду туда, где хранится камень. И что бы вы двое ни сказали, меня это не остановит. Если вы помните, Волан-де-Морт убил моих родителей. Я не могу сидеть сложа руки и ждать, когда он начнет убивать других». Закончив монолог, Гарри пристально посмотрел на Рона и Гермиону, словно ожидал, что они начнут с ним спорить. Но они молчали. «Ты прав, Гарри». Через какое-то время тихим голосом откликнулась Гермиона. «Я использую мантию-невидимку», — заявил Гарри. «Мне повезло, что мне ее вернули». «Ты думаешь, мы трое под ней уместимся?» — поинтересовался Рон. «Что значит «мы трое»?» — не понял Гарри. «Да перестань ты!» — отмахнулся Рон. «Ты что думал, мы оставим тебя одного?» «Конечно, не оставим», — горячо подтвердила Гермиона. «Ты думаешь, тебе удастся без нашей помощи добраться до камня? А сейчас я пойду и полистаю учебники. Может быть, наткнусь на полезную информацию». «Но если нас поймают, вас тоже исключат», — заметил Гарри. «Ну уж нет», — мрачно ответила Гермиона. «Флитвик сказал мне по секрету, что на его экзамене я набрала 120 баллов, хотя выше сотни никому не ставит. Не думаю, что меня выгонят после такого». Рон промолчал. Ему козырять было явно нечем.